Песня полевого жаворонка над лугами у края леса в окрестностях Рдейского заповедника, Новгородская область, утро, май 2013-го, в фоне обыкновенная Иволга, восточный соловей. Thank you.